do shit until they murder me. Дина Антонина, здравствуйте. Кто говорит? Представлюсь, меня зовут Сергей, отдел взыскания банк Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 2800 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Готовы внести оплату сегодня? Сережа, давайте заново и по закону. Что еще раз? Давайте заново и по закону. Что вы имеете в виду? У нас есть, знаете, такой закон 230-й федеральный? Знаем. Регулирует вашу деятельность. Вот в нем. Что вы имеете в виду? Написано, как вы должны представляться. Что вам не понравилось в представлении? Можете пояснить, Ирина Анатольевна, что вас вы хотите узнать? Представление. Я хочу, чтобы вы представились так, как написано в 230-м федеральном законе. Как вы обязаны представляться. Более точнее... Наше представление противоречит федеральному закону 230. Если вы хотите услышать мою фамилию, я вам ее назову. Моя фамилия Толстин Сергей Владимирович. Это можете все записать. Была фамилия? Что? Это все была фамилия? Я же вам сказал, Толстин Сергей Владимирович. Это вы все меня фамилия? Слышите хорошо? Вы сказали, моя фамилия... Это фамилия, имя, отчество. Ну так и зачем вы говорите, моя фамилия, а после этого называете фамилию, имя, отчество? Пытаетесь ввести меня в заблуждение, вас не выйдет. Вы записали мою фамилию? Обязательно. На камне высекла топором. Хорошо. Буду смотреть. Вернемся к обсуждению вашей задолженности. 2800 сегодня готовы внести оплату, Ирина Анатольевна? Денег не дам. Вы уже в полном объеме, поэтому сейчас именно в ваших интересах прийти к договоренности. У меня вы планируете оплатить долг нет в добровольном порядке? Никаких интересов. Денег не дам. Вы денежными средствами банка воспользовались? А зачем вы повышаете голос, Сережа? Ну, были таким паенькой, а сейчас альфа-самца зачем-то включили. Выключайте. Давайте заново, мило, ласково. Спокойно. Если у вас нет возможности оплатить сегодня, мы готовы подождать поступление денег до 23 мая. Да у вас режим хатика активирован уже на полную мощность, поэтому давайте уже дожмем его до конца. Выжмем из этого режима максимум. Вы сами с собой разговариваете? А вы считаете себя пустым местом? Ну, в таком случае, да, само с собой. Мне показалось, что вы сами с собой разговариваете. Почему в свое время не получилось произвести оплату минимальной платежи? Хотя нет, забыли. Забыли же. Забыли. Учитывая, что нарушение не связано с финансовыми трудностями, Ирина Анатольевна, почему вы сейчас не готовы внести оплату в полном объеме? Денег не дам. Я, по-моему, другой вопрос задавал. А мне все равно. Вы же я на своей спрошу, волне там тусуетесь, по скрипту там не в попад чего-то говорите. Почему я должна следить за ходом разговора и отвечать на ваши вопросы? Что денег? Значит не в попад мы не говорим? Не дам. Вот и все. Вы можете задавать какие угодно вопросы. Я же говорящим головам вот одно и то же повторять. Смысл какой? Все равно позвонит после вас следующая говорящая голова и задаст те же самые вопросы. Потому что цель ваших звонков... И вы, тем не менее, нарушаете свои обязательства и не исполняете. Только а со мной у вас банком, этого вы... не выйдет, потому что кишоночка танка таких, как вы, я ем на завтрак. Все понятно, Сережа? Ненадлежащее исполнение обязательств, Ирина Анатольевна, дает право банку прекратить ведение переговоров и обратиться с целью взыскания общей задолженности. Что вы тарахтите? Я разве спрашивала у вас какую-то информацию? И занять недостающую сумму. Я разве у вас спрашивала какую-то информацию? Зачем вы вот не в попад что-то городите? Вы про что сейчас говорите? Вы можете сказать? У это вы что-то говорите? У вас соединение языка с мозгом вообще есть? Нет? Или вы просто бессвязно тарахтите то, что написано у вас на листе? В общепринятой манере, пожалуйста, да. Вернитесь, прям я вас призываю. Прям языка, я так и знала, что вы это скажете. Вы такие все предсказуемые. Прям, господи, Вас скоро заменят на роботов, они эффективнее, мне кажется. Но не избиваться не будут со скрипта. Вон там в коллекторских, там типа ПКБ уже есть роботы. Так что скоро лишитесь работенки своей чахлой. Ну что, Сереж, да потужитесь еще? Давайте, давайте, тушьтесь. Я верю, у вас получится. Сумма вашей задолженности составляет 2 800, Ирина Анатольевна. Банк готов пойти вам на встречу и предоставить мальчик. Дополнительный срок на оплату. Я не веду с переговоров с террористами. В этом случае гарантируете поступление 2 800 до 26 мая? Денег не дам, сказано же было в начале разговора. Не дам. Я вас услышал. Вы должны понимать, что даже непреднамеренное нарушение сроков... Сереженька, смотрите, вот если вы перестанете употреблять слово «услышал», а начнете употреблять слово «понял», вы будете выглядеть немножко умнее, потому что «услышал» и «понял» совершенно разные значения имеют. И когда вы говорите «услышал», это значит, что вам в одно ушко влетело, а в другое ушко вылетело. И значит, у вас прямое там проходное отверстие, соответственно, я делаю вывод, что голова ничем не занята, и там эхо, и перекати поле такое на ветру. Представили себе эту картину? Я прям буду. Нарушение условий договора Российской Федерации, поэтому отсутствие платежа в установленный срок. Перебивать меня не нужно, пожалуйста. А то я что? Вас внимательно выслушал. Вы будете сердиться, Сереженька, не надо, не пристало рыцарю сердиться. Рыцарю скрипта и телефона. Поэтому отсутствие платежа в установленный срок дает право банку расторгнуть договор с вами и выставить счет на оплату сельскому долгу. Зачем вы мне это все говорите? Вы понимаете? Ку-ку! Чтобы восстановить действие договора, в этом там случае вот остались кто-нибудь со здравыми мыслями уже вообще будет невозможно. Хотя о чем же, я же сама себе противоречу. Зачем вы мне это все говорите? Мне это не интересно. 26 мая 2 800 оплаты поступит от вас. Зачем вы мне все это говорите? Я задала вам вопрос. Когда вы вот тарахтите вот эту всю хрень несвязанную и очень быстро. У вас есть обязательства перед банком, и вы обязаны теперь? Его исполнять. И вам поэтому надо обязательно мне протарахтеть вот эту хрень, которую я вас не спрашивала? Это необходимо? У вас кровь из заднего прохода пойдет, если вы вот это не протарахтите? Зачем это? Я вас услышал. Тем не менее, условия кредитного договора вы обязывают... Вы помните, да, про то, что чтобы вы отсутствие. Выглядели немножечко умнее, хотя бы чуточку умнее. Вы не употребляете слово «я вас услышал». Эта фраза паразит. Говорите «я понял», если вы поняли. Почему вы не пробовали носить оплату хотя бы частями? Денег не дам. Так, учитывая вашу ситуацию, банк готов для вас индивидуально денег не дам. Мне интересно, когда вы зашипите вы и сломаете? Вы сейчас со мной разговариваете? Если вы считаете себя пустым местом, повторюсь, то сама с собой. Вы так постоянно спрашиваете, вы не уверены в своем существовании? Вы существуете? Я до 31 верю. Мая. На оплату первого платежа в размере 1800. Денег. Мы готовы не предоставить дам. Вам не дам. Мая. Не дам. Я вас услышал. Вынужден я вас уведомить. Какое своевременно внесение всех платежей по данной программе. Господи. Ни вам, ни вашим близким звонки. Сереженька, у вас приятный тембр голоса. Идите работать в секс по телефону. Для пожилых, но обеспеченных старушек. Там вы заработаете больше. Взыскателя из вас не получилось. По взысканию вам двойка, четверти и за год также. Вы остаетесь на второй год. Все, можете быть свободны. Кто может помочь вам с оплатой? Вы у меня время отнимаете, скоро хоккей начнется. Вы тут, блин, ерунду свою. Денег не дам, сказала. Не дам, не дам. Я вас услышал. И ваш тупой скрип не поможет вам ничего с меня взыскать. С учетом возникших финансовых трудностей, банк готов в индивидуальном порядке смотреть вашу ситуацию. И возможно предложить льготные условия по задолженности. Да я что ж тупый, тупенький такой, Сереженька. Я говорю, денег не дам. Деточка, ну я успокойтесь, все. Водички выпейте, валидол за щеку бросили. и успокоились. Денег не дам. На мне вы не заработаете. Тихо, хватит визжать, как сучка. Успокойтесь, Сереженька. Спокойно себя ведите. Я еще раз вас призываю к общественной манере общения. Вы свою дешевую китайскую гарнитурку сейчас заплюете, и она перестанет работать. Перестаньте, поберегите свое имущество и нервы. Потому что будете так визжать, лопнет прямая кишка. Еще и стул испортите под собой. Перестаньте. Спокойно. Все, денег не дам. Для этого я переключу вас к специалисту, который подробно проконсультирует по вашему вопросу. Готовы сейчас обсудить льготные условия оплаты? Но вы же все равно переключите, потому что трубку вешать нельзя, а делать что-то надо в этой ситуации. Вы помнили, что ничего не светит, и поэтому сейчас кого-то обломают, да? Ну давайте переключайте, я сейчас нажалуюсь на вас. А еще раз фамилию свою мне скажите еще раз. В срочном порядке ищите 2800 рублей для оплаты задолженности. Фамилию скажите вашу еще раз, а то вы кому переключите, я скажу, кто меня переключил. Ну смелее. Я вас переключать не буду никуда. Все, пока. Моя фамилия, то Сергей Васильевич. Все, счастливого пути нахер тогда, Сереженька. Трубочку бросаем. Я понимаю, хочется бонус, но ошиблись номером, тут не заработаешь. Да. Здравствуйте. Алексей Николаевич, вы слышите? Нет. Здравствуйте. Как вам можно обратиться? Не надо ко мне обращаться. Ну, вам такой человек знаком или нет? Мы звоним в Сбербанк России. Мне Сергей Андреевна Созинова, старший специалист Сбербанка. Да, я знаком. Рядом его нет. Информацию передавать не буду. Чем приходится знакомый? Не ваше дело. Кто этот человек? Нет, что значит не наше дело? Это значит, что у нас есть такое понятие, как частная жизнь. Она у нас охраняется Конституцией. Я не обязана каждый звонящий отчитываться, кто мне и кем приходится. Это понятно? Кома наступила или что там произошло? Что за тишина? Спокойнее выражайте, пожалуйста. Разговор записывается. Что да записывай тебе на лбу его. Мне пофигу, записывает она. Телефон пугала. Слава, он сказала. Хорошо. Будет мне гундоса еще говорить, что мне делать. Слава, он. Алло. Говорите. Анастасия Сергеевна, с вами разговариваю. Со мной. Я по поручению вашего кредитора звоню компании «Е-заем». 92 593 рубля у вас финансовая задолженность. Эта сумма должна быть погашена до 23 мая. Платеж вами будет проведен в добровольном порядке? Я обсуждаю с третьими лицами свои финансовые вопросы. Где прописано в законодательстве, что вы имеете право отказываться от взаимодействия с нами? А где прописано в законодательстве, что я обязана взаимодействовать с вами? Я вам вопрос задала. Так я не обязана с вами, вообще в принципе не обязана с вами взаимодействовать. Вы дайте договорить, я вас не перебивала. Да зачем вам говорить? Вы же умного ничего не скажете никогда в жизни. Спокойно. Да я спокойно. Это вы там голос зачем-то повышаете. Тише. Успокоились. Сейчас значит, будет так. Громче и злее. Эта сумма должна быть вами погашена до 23 дура. Мая. Дурой вот ты родилась, дурой ты порядке. И подохнешь. Вы там что, с матерью своей разговариваете? Нет, я разговариваю давайте с тобой, Джума Бековна. Давайте я вам позже перезвоню, когда вы в себя чучело. Придете. Ладно, ага, до давай, свидания. Перезвони. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Говорите. Компания МБА «Финансы», специалист Матющенкова Ирина Александровна. Ведется запись нашего разговора. Людмила Аркадьевна, вы? Да. У вас задолженность есть непогашенная в компании Мидлен, 101 день просрочка, 91 644 рубля, образовавшегося долга с 10 февраля 2019 года. Нужно до 24 мая все погасить. Какой из него планируете оплату? Не обсуждаюсь финансовые вопросы с третьими лицами. С кем вы будете? Сейчас вы что-то тяпкните на прощание пару раз, после этого бросите трубку, да, как обычно в лучших традициях? Людмила Аркадьевна, что это за выражение? Что за выражение? Нужно показывать манеры своего воспитания. А при чем тут воспитание? Вы именно тявкаете, вы не говорите. Нормальные люди говорят, а вы тявкаете. Да? А вы нормальный человек, Людмила Аркадьевна? Я вполне нормальный человек, более чем. Ну тогда ведите себя корректно. Или в Калининграде все такие? А с кем? С кем вести себя корректно? С такими, как вы? Вы этого не заслуживаете. Плохо понимаете? Вы этого не заслуживаете. Значит, я так понимаю, что вы не можете корректно дистанционно решать свою проблему. В любом случае, пора тяпку в традициях МБА, финансы. У вас изменился? Не нужно перебивать меня. Да вас перебить там всех давным-давно пора. У вас в Калининграде регистрация не изменилась? Же это собачье дело, шапка из МБА. Ждите по месту регистрации. Вот, я же говорю, и трубку сейчас. Посмотрим, как вы там будете разговаривать. Громче, громче, пусть бомбит.